Мы переглянулись. Пока тут была Кутузова, не стоило упоминать Сергея Александровича в ее присутствии. Но все мы подумали об одном и том же, он к этому причастен. Люся решила поддерживать сон Дункан, пока они не окажутся наедине. А то, проснувшись, та могла ляпнуть много чего. Так мы и добрались до Екатеринбурга. На улицах творилось что-то странное. Все бегали, суетились. Много народу было с сумками и чемоданами. «Что происходит?» – спросил я. «Кажется, люди узнали, что их князь проиграл войну родов», – пояснила графиня. «Такое часто бывает. Народ бежит в соседние регионы. Но зачем, а кто знает, какие ты введешь законы? Может, повысишь налоги, может, закроешь предприятия, может, закроешь выезд. Уезжают те, кому есть куда уезжать. Странное мышление. Я думал, мое правление Сахалином дало понять, что я не собираюсь ничего плохого делать. Это ты им объясни», кивнула за окошко графиня. «Кстати, война изначально объявлялась Нахимовым. Раз уж я ехал со знающим человеком в этих вопросах, то почему и не спросить? Не значит ли, что я только помогаю, а все имущество князя переходит Нахимовым?» «Да, ты прав. Изначально войну объявляли Нахимовым. Но ты, очевидно, победил в войне практически в одиночку. Просто уму непостижимо, что я это вообще говорю. Никто не будет против, если ты заберешь себе весь Урал». А вот эти слова меня немного допорадовали. Надо еще посоветоваться с Надей, но в целом я готов отдать Урал под управление рода Нахимовых. Нафига мне еще эта морока на голову? У меня Сахалин недостроен, а тут еще и Урал. Да и управленца у меня нет. Закончились. Вряд ли у Валеры окажется третий брат. И какой-то черт дернул спросить. «Валер, у тебя же нет еще одного младшего брата?» Я это спросил в шутку, уверенный в том, что кроме Эля у него никого нет. «Нет», — успокоил он меня. «Конечно нет, только сестра. И я, и Лора, появившаяся незадолго до этого, и Маша с Люсей, все повернулись к Валере. Сестра», — хором сказали мы. «Да это было то», — махнул он рукой. «Отец отправил ее в другое измерение. Она что-то вроде ваших монахинь. Почему ты не говорил про сестру?» — спросил я. «Так ты и не спрашивал. Да и вообще, у нас принято, если рождается девочка, то ее туда». Он неопределенно махнул головой. «Так что, а что, у вас не принято?» — сощурилась графиня. «У кого это, у вас? Я никогда таких законов не слышала». «Женщина», — наклонился он и улыбнулся. «Графиня, мой заместитель устал, не сердитесь», — заступился я за Валеру, увидев, как брови Кутузовой поползли вверх. «Лучше скажите, Александрова знала про магию хаоса?» «Не знала», — твердо сказала она. Тут и Маша начала расспрашивать, что случилось, а мама ей отвечала. «Мы доехали до аэродрома. Там всех посадили в грузовой самолет, и через час мы уже направлялись в сторону Москву. Телефон разрывался от большого количества сообщений. Я решил ограничить число лиц, которые могли мне звонить, до нескольких человек. Так что пока выдалась свободная минутка, я проверил сообщения. Надя сообщала, что по телевизору объявили о моей победе в войне. Честь супруги защищена и враг повержен». Быстро, однако, ухмыльнулась Лора. Также было много сообщений от разных аристократов. И самое забавное, что большая часть состояла из извинений. По разному поводу. Кто-то подрезал меня в пробке и нагрубил на каком-то банкете, а еще устроил скандал с представителем моего рода. Вторая половина тоже от аристократов разной величины. Одни хотели стать моими партнерами по бизнесу. Любому, главное, чтобы моя фамилия в нем фигурировала. И мне даже ничего делать не надо, только свою фамилию вписать в строку учредителей, а мне за это процент. Удобно. Также были и те, кто хотел вступить ко мне в услужение. В основном мелкие аристократы и купеческие семьи. Всех я перенаправил Наде. Пусть развлекается. Судя по всему, в скором времени у нас появится очень много денег, которые можно пустить на развитие и Сахалина, и моего особняка, и в Москву. Эх, опять размечтался и не заметил, как уснул. Глава 24. Как же хочется спать. Просто спать. Военный имперский аэродром. Деревня Зырянкино. Урал. Сергей Александрович приехал к вечеру. Настроение было смешанное. С одной стороны, он провалился, но одновременно и победил. А стоило ли оно вообще таких усилий? Удивительно, что Дункан оказалась беременной. От кого? От Есенина? Вряд ли. Саша бы сказал. Хотя, может, Ася не знала? Что ж, это пока самый правдоподобный вариант. Но все же Михаил с Дункан видели его. Им было неизвестно, что именно он хотел, но факт остается фактом. Теперь Миша думает, что он враг. Может, так и есть. кто его знает. Сергей Александрович пошел на сделку с совестью, и теперь его одолевали разные мысли. Все слишком запутано, сложно. Как бы он хотел вернуть то время с фотографии. Казалось, тогда было лучше. Он заехал на взлетную полосу к нужному ангару. Там его уже ждали. И судя по количеству солдат, с определенной целью. «Ваша светлость», — кивнул мужчина с погонами майора. «Меня зовут Виктор Сухоруков. У меня приказ доставить вас в Кремль». Есенин устало вздохнул и обвел всех взглядом. «А зачем столько солдат? Стандартная ситуация при перевозке особо важного лица. А если я откажусь?» — решил немного пошутить князь. «Вы отказываетесь от прямого приглашения царя?» Брови майора искренне взлетели вверх. «Ладно, шучу. Сопроводите меня». Он понимал, что Петр уже знал о том, что он, как минимум, был в особняке, иначе его бы не встретила имперская делегация. Вопрос в другом. Сколько Петр Петрович знал? Но раз он лично ему не позвонил, значит узнал, что Есенин сражался. А с кем, это другой вопрос. Введя правила войны родов, Романов зорко следил за их соблюдением и карал всех нарушителей. Изначально эти меры были введены для того, чтобы контролировать и без того пылких аристократов с магическими способностями. Вводить полный запрет грозило недовольством и переворотом. Все же многим легче свергнуть одного. В начале правления Есенин понимал положение царя, он был еще слаб. Но почему до сих пор эти правила соблюдались, загадка. Однако как-то в кругу приближенных и под легким хмельком Романов обмолвился, что война родов держит силы империи в тонусе. Любой армии для того, чтобы развиваться и оставаться боеспособной, нужно воевать, иначе никакого прогресса не будет. Как показывали результаты с границ дикой зоны, Романов не прогадал. Князя со всеми почестями усадили в специальный самолет для важных персон и за 2 часа домчали до Москвы. Там еще час езды, и вот Сергей Александрович в Кремле. Его Величество ожидает вас. Прошу, сдайте все имеющиеся артефакты и оружие. Невозмутимо попросил майор и показал на специальный стол. Есенин без особых проблем выложил только меч. Артефакты, что он брал с собой, он выкинул в реку по пути на аэродром. Заодно и сменил одежду. Склянку с зельем оставил у себя, так как ни один прибор обнаружения опасных предметов не определял ее. Пройдя по ковровой дорожке, он зашел в тронный зал. Царь, как всегда, величественно сидел на троне. В помещении больше никого не было, так что можно опустить формальности и перейти сразу к делу. Что, собственно, Сергей Александрович и сделал. «Ваше Величество», — кивнул князь. «Сережа», — голос царя звучал строго, как у родителя, которому сообщили о плохом поведении сына. «Я спрошу только один раз, что ты там делал, что ты пытался сделать с Марией Кузнецовой. Я хотел ей помочь». Есенин жил примерно столько же, сколько и сам царь. На его глазах творилась история восхождения этого человека. Он знал многое, и плохое, и хорошее. И за это время он стал высококлассным магом с высшим рангом, который имелся на данный момент. И также за долгие годы он понял, как нужно вести себя с государем, и как его обмануть. «Помощь, Сережа, ты напал на Кузнецова, ты вступил в конфликт». «Формально не вступил», смотря ему в глаза, ответил Есенин. «Там была Дункан, которая решила, что я хочу навредить Кутузовой, и там был генерал Хаоса, который, как вы знаете, сам по себе зло. Причем, генерал был в теле Марины Кузнецовой. Они напали на меня, хотя я планировал избежать конфликта с похищением Марии. Все же девушка беременна». «Сережа», царь встал, спустился с возвышения и близко подошел к Есенину. «Ты куда лезешь? Это не твое дело. Но в итоге я оказался прав. Там был генерал Хаоса. Он похитил Кутузову, и Карамурзин вступил с ним в сговор. Вокруг царя начался накаляться воздух. Зачем ты туда полез? Приношу извинения, ваше величество», опустился Есенин на одно колено. «Я понимал, что нарушаю правила, но мы могли потерять молодого потенциально сильного мага. Ваше величество, неужели вы не чувствуете, что он может достичь той же силы, что и Владимир, или даже выше?» «Да, я пошел на это, и я готов принять любое наказание». Петр немного убавил пыл и повернулся спиной. «Сережа, ты же понимаешь, что я отношусь ко всем вам, как к своим детям. Я должен за вами присматривать, чтобы вы не наделали делов». Он прошелся по залу. «Но близняшка у нас, и это не твоя заслуга. Михаил справился бы и сам, раз ты видишь в нем наследие Володи. Нам никто не помогал в свое время, и ты это знаешь не хуже меня». «Знаю, но времена изменились. Вы же понимаете, что если генерал в теле Марины Кузнецовой, то это сильный враг. Михаил был истощен. «Хватит», — уже спокойным голосом сказал царь. «Принесешь извинения Михаилу, и не на публику, лично искренне». «Да, ваше величество, также я накладываю на тебя двойной налог на год на все твои активы и производства в пользу государства. Ты меня знаешь, деньги пойдут на развитие страны и открытие новых институтов». «Да, ваше величество», — кивнул Есенин. «Петр вернулся на трон. Вы, Володин отряд, сильнейшие люди страны, и ваше вмешательство вносит дисбаланс. Пойми, Сережа, я тоже хочу, чтобы Михаил стал сильнее. Разумеется, я вижу в нем тот потенциал, которого не видел ни у кого, разве что у твоего Саши, но помогая ему, мы своими альтруистическими поступками обрубаем ему крылья. А если бы он погиб, на Сахалине же он не погиб, в Японии не погиб, в Монголии и Китае тоже. Хватит думать о нем, как о ребенке. Он же победитель мировой универсиады. Он победил генерала армии Римской империи». Петр говорил строго и в то же время гораздо спокойнее и мягче, чем в начале разговора. Это слегка успокоило Есенина. Основная проблема ушла, теперь надо вернуться домой, как можно быстрее, к сыну. «Простите, ваше величество, такого больше не повторится». Петр удовлетворенно кивнул. «Что с генералом?» «Сбежал. У него под контролем блуждающий алтарь. Тот самый, с Китая. Ладно, ступай». Когда князь практически дошел до дверей, царь бросил ему в спину: «Надеюсь, оно того стоило». Есенин вышел из тронного зала и направился к выходу. Что имел в виду царь той последней фразой? Он знает про Сашу? Он знает про зелье? Нет, точно не знает. Иначе он бы не вышел оттуда живым. Хотя царь иногда говорил странные вещи. Князь вышел из Кремля, позвонил своему водителю в московском поместье, а сам решил немного прогуляться по площади. На удивление настроение было приподнятым. Ему удалось, у него получилось не только собрать сложное зелье, но и избежать серьезного наказания. Тронный зал, сразу после ухода князя Есенина, Петр проводил взглядом Сергея Александровича и, как только дверь за ним закрылась, из дальнего угла раздался голос его жены Ольги. «Ты ему веришь?» «Нет, не поворачиваясь», — ответил Петр. «Но зная Сережу, он бы не пошел на обман, если бы не было веских причин. Возможно, причина как раз в Саше». Ольга вышла из тени и подошла к супругу. Присев на подлокотник, она провела рукой по бороде пера и начала плести косички. «Но все равно, не понимаю, что он хотел от Кутузовой, и почему остановился в последний момент», — строго сказал царь, поглядывая, как супруга занимается его бородой. «Возможно, в последний момент он получил то, что хотел». Ольга пожала плечами и поцеловала Петра в губы. «Может, зря ты его отпустил? Вдруг он...» «Нет, не говори так, я знаю его 300 лет, он один из добрейших людей, добрее, чем Лев Николаевич, намного», — кивнул Петр. «Я понимаю, что сейчас говорю не как правитель, но все же я могу себе позволить дать шанс тому, кому хочу, царь я или не царь, царь, конечно». И Ольга еще раз чмокнула Петра в губы. «Но он думал, что я поверил, и это хорошо, у него в доме уже несколько лет работают агенты. Направлю еще несколько человек, следить за своими друзьями. Не перебор, Оль, большая политика, это не детский утренник, где все тебе улыбаются и машут. Не только надо следить за врагами, но и за друзьями. И порой за ними приходится следить еще лучше. Все же от врагов ты можешь ожидать только одного, а вот от друга. И у Кузнецова уже работают агенты», — улыбнулась Ольга, заканчивая свою работу. Теперь царь был больше похож на викинга с косами, чем на правителя Российской империи. Как ни странно, всех агентов он забраковал и не взял в гвардию, — пожал плечами царь. «Не поверю, что у тебя нет людей, которые могут следить за ним». «Верно», — улыбнулся Петр. «Есть один человек, и он гораздо ближе к Михаилу, чем простой солдат». Потрогав бороду, он встал. «Это что еще такое, мне же теперь ее полвечера распускать?» «Хи-хик», — вскочила супруга и убежала в соседнюю комнату. Меня бесцеремонно разбудил толчок в плечо. Люся не особо церемонилась и решила использовать самый рабочий метод. Как оказалось, мы приехали на аэродром. На взлетной полосе нас ждал грузовой самолет, переоборудованный для перевозок и аристократов. Я сильно удивился, когда увидел хорошую спальню, небольшой мини-бар и зону с креслами. Также была душевая кабина, что как раз кстати. Конечно же, все направились в душ. Мы с Валерой, как настоящие джентльмены, пропустили дам вперед. После Маша ушла в спальню. Люся села в окошко с графиней. За время моего сна они успели сдружиться и вовсю обсуждали какие-то модные показы. Хотя мне казалось, что Люся вообще далека от этого. Дункан же положили в соседнюю спальню. Ее так и не будили из-за присутствия графини. Когда Валера ушел в душ, мы пролетали леса. Из спальни выглянула Маша. «Возьми трубку», — папа попросил. Посмотрев в телефон, я увидел кучу пропущенных от Кутузова. «Блин», — закатил я глаза. «Сейчас начнется». Лора не спешила комментировать. У нее тоже было много дел. Необходимо проверить всех питомцев, кто участвовал в войне с князем. И как ни странно, больше всего пострадал болванчик. Все же он испытывал сильные перегрузки, особенно на последнем этапе сражения, и теперь этот маленький кровожадный боец лежал в гамаке на пляже, а рядом сидели Лора с Любавкой. Одна в медицинском халате, вторая в расписном платье под хохлому, и обе лечили мелкого. Телефон опять начал звонить. «Да, Сергей Михайлович, сдав, Миша, наконец, я уж думал, что все, конец, хотя Марфа сказала, что все хорошо, спасибо тебе, спасибо, Машеньку спас, ты такой молодец, с меня техника, много, бесплатно, вообще не переживай за технику, новая, передовая, как у имперской армии, нет, даже лучше, у нас там есть несколько чертежей новых броневиков, может, Сергей Михайлович, я, конечно, не буду отказываться», — улыбнулся я, понимая, как обрадуются Трофим с Надей, когда одна статья расходов пропадет. «С Машей действительно все хорошо, с ребенком тоже, не переживайте. Вы, кстати, когда вернетесь?» Я решил совместить приятное с полезным и узнать некоторые детали. «Все, скоро заканчиваем. Чеховские солдаты исцеляют людей. Нам с Лермонтовым осталось зачистить пару деревень от вурдалаков, и все, думаю, неделькой будем дома. Скажу, как есть. Еда тут отвратительная. Лермонтов вообще как будто питается святым духом. Ни разу не видел, чтобы он что-то ел. Зато вино хлещет как воздух. Только повод дай. Да и повода ему не надо. Хотя, честно говоря, я тоже пристрастился к этому. Особенно после той настойки. Вообще, она была лучшей. Но еще и я рассказал Лермонтову про вино, которое у тебя дома делают, а он выразил желание. «Сергей Михайлович, простите, мне пора. Маша зовет». Разумеется, я соврал, так как слушать поток его мыслей мне не особо хотелось. Тело требовало горячей воды и покоя. «Кровати. С Машей? Что такое? Что-то серьезное? Болит что-то?» «Да нет, просто соскучилась. И по вам тоже. Но, мне кажется, больше всего соскучилась по вам супруга. Мне кажется, она очень хочет поговорить». «Точно. Сейчас ей наберу. Все, пока. Спасибо, Миша, еще раз. И помни, как я вернусь, ты составил список хотелок. А нет, еще лучше. Мы с тобой проедемся по заводам, и ты выберешь, что хочешь и сколько. Любое количество. Все. Пока». Он отключился, а я выдохнул. «А что ты хотел от человека, который столько времени не общался ни с кем, кроме гуся и некроманта?» — хихикнула Лора. «Ну еще же есть валахейские солдаты. Да что с ними говорить? И то верно». Я пошел в душ, и тут у графини зазвонил телефон. Быстро скрывшись, я разделся и сунулся под горячую воду. Полчаса спустя я направился к Маше в спальню, а графиня еще говорила. Судя по всему, она и сама была рада звонку супруга. Как только голова коснулась подушки, меня тут же отключило. Но опять же ненадолго, потому что самолет пошел на посадку. Я настолько не хотел ничего делать, что поручил организацию перевозок Валере. После приземления мы всей толпой поехали ко мне в особняк. И как же хорошо, что в московском поместье было не так много народу, чтобы меня встречать. Конюхи, Алиса, парочка крылатых демонов, да и все. Дункан мы отнесли наверх, в комнату к Люсе. «Михаил», — подошла графиня, — «я не знаю, как тебе это удалось и, наверное, не хочу знать. Для меня достаточно того, что ты решил заступиться за ослабший род и спас мою дочь. Эти два поступка говорят о тебе многое». «Спасибо, Марфа Андреевна», — кивнул я. «За такое не благодарят», — кивнула она. «Сережа сказал, чем наградит тебя, но и мне позволь выразить свою благодарность. Не буду сопротивляться». «Что ж, отлично, тогда на этом я вас покидаю». Она поцеловала Машу в щеку и пошла на выход, кому-то звоня. Я же, как только дверь захлопнулась, упал на диван. Рядом пристроилась Маша. Наконец, все закончилось. Но как же я ошибся. Опять звонок. Но на этот раз была Надя. «Миша», — сразу начала она, — «а ты не в курсе, откуда у нас лишний миллион на счету?» «Вот только что». «В курсе. Подарок. Нехилый такой подарок. У тебя все?» — вздохнул я. «Вроде, да. Прости, тогда я спать». очень долго спать. Все-все, я просто немного в шоке. Отдыхай, ты заслужил. После чего я отключился и вообще выключил телефон. А если что-то важное? Спросила Маша. Ну что ж, придется потом отдуваться. Я откинул голову назад и прикрыл глаза. Хотелось доползти до нормальной кровати и нормально выспаться. Лора уже все подготовила, чтобы показывать мне самые лучшие сны. Но осталось дождаться еще одной супруги. И она не заставила себя долго ждать. Через полчаса после нашего приезда на территорию поместья заехал целый имперский кортеж из машин. Я лично встретил Свету. Я не стал долго рассусоливать. Поблагодарил сопровождающих и отпустил. Судя по состоянию Светы, она тоже сильно устала. «Расскажешь, что там происходило?» Прошептала Нахимова мне на ушко. Только после того, как я посплю, обняв жен за талии, я попробовал пошутить, но вышло жиденько. «Ваш муж сейчас отправляется в спальню. Не составите ему компанию?» Дамы переглянулись. «Кажется, это тот самый стыдный момент. Да я пошутил. Улыбнулся я. Просто спать. Или я упаду прямо тут, на полу. Честно говоря, мне дико хочется спать», кивнула Света. «Как ни странно, мне тоже», сказала Маша. «Мы поднялись в спальню, переоделись в пижамы и как только легли, я тут же отрубился». Глава 25. Небольшие планы. Сон. Замечательное слово. Я бы даже сказал, одно из лучших. Особенно, когда сон у меня любимого. А длилось это прекрасное время целые сутки. Увы, но меня разбудили, а я так хотел поваляться подольше. Ну с кем не бывает. Эх, дружок, тело еще не восстановилось, пояснила Лора, выводя мне список неполадок. 4 протокола, и все сразу. По большому счету физические данные усилиями Люси восстановились, а вот душевное состояние только наполовину. В идеале тебе бы не использовать протоколы месяцок-другой и, глядишь, на человека станешь похож. Так-то оно так, но ты же знаешь, как это бывает. Появляется какой-то не совсем положительный человечек и думает, что может позволять себе всякие беззакония, и все коту под хвост. А вот в кровати я лежал один. Шторы задвинутой комнаты напоминала склеп, из которого я мне еще предстоит восстать. На прикроватной тумбе заботливо оставили графин с водой и фрукты. В горле сразу пересохло, поэтому пришлось выпить все до капли, да еще и заесть яблоком. Знаю, вредно, но как-то пофиг. После банных процедур я открыл окна и понял, что на улице хорошая погода. Солнышко резануло по глазам, но я остался доволен. Надеюсь, день будет спокойный, открыв окно и вдохнув свежего воздуха, проговорил я. Ага, хихикнула Лора. Надежда в этом мире бесплатная, но и ты не наглей. И показала несколько занимательных картинок с болванчика. На въезде в поместье у КПП собралось десятка-два машин разных СМИ. Нет, пожалуйста, избавь меня от этого. Я пошел в отрицание и закрыл изображение. Не хочу видеть репортеров. Ля, ты посмотри, какая цаца. Настоящий павлин. Уже и репортеров не хочет видеть. Ну все, Слава ударила в темечко. Кстати, а что с Евой? Быстренько перевел я тему, натягивая одежду. Она пока в подвале. Ее надо в Широкого. Наталья попробует починить. Робот хороший. Мне нравится. Спустившись вниз, я обнаружил новые лица. Точнее старые. Но их с нами не было, когда я приехал. Графиня Нахимова сидела с Дункан, и обе молча смотрели телевизор. После чего, князь Кузнецов, практически в одиночку проник на территорию Урала, а там и в Екатеринбург. Удивительно, как ему удалось противостоять такой армии, как у князя Карамурзина, но факт остается фактом. Князь Карамурзин погиб, а княгиня Александрова принесла публичные извинения и возместила ущерб согласно регламенту войны. Также у нас есть неподтвержденные сведения, что во время сражения была использована магия хаоса, но без доказательств факта нет. Дамы, они дернулись от неожиданности и посмотрели на меня, как будто я реально восстал из могилы. Миша, да, это я, и поманил Дункан пальцем. Ася, на минуточку. Графиня по-хозяйски кивнула, мол, разрешаю. Ну ладно, пусть будет так. Мы вышли на кухню. Ты уже в курсе про Есенина? Да, Люся мне все рассказала. Но, что это было? Что он хотел? Пока не знаю. У тебя нет новостей по этому поводу? Вообще нет. Я не связывалась с Кремлем. Но Сергей Александрович мне показалось. Он как будто сам не хотел. Зачем ему Маша? Да, мне тоже так показалось. Но у меня, как и у тебя, нет ответов. Возможно, скоро мы узнаем. Или он нам расскажет, или царь. Кстати, щелкнул я пальцами. А графиня Нахимова в курсе? Нет, ни она, ни Марфа. Про вторжение Есенина известно только нам с тобой, Люси и царю. Маша тоже не знает. Дункан на удивление была спокойна. Лора сделала беглый анализ и оказалось, что кроме парочки новых шрамов она была невредима. А где остальные? Света с Машей ушли в деревню, к Никанору на блины. Валера, хрен знает. Я проснулась, его уже не было. Конюх сказал, что он отлучился. Алиса на работе. Люся уехала в город по делам. Демонюги. Они, вроде, копаются на заднем дворе с гусем. Видимо, Валере было обидно, что ему ничего не досталось, и он решил отыграться в портале, скорее всего, в северном поясе. Ну пусть немного развеется. Я проверил угольков, Тари и Кицуню, все торчали у конюшен. И это неудивительно, ибо там сейчас большая коллекция лошадей, от исполинских до корги коней и пегасов. Не буду их беспокоить до поры до времени. Мы вернулись в гостиную. Михаил, когда мы сможем поговорить о нашем общем деле? Загадочно спросила Изабелла. А Дункан даже приподняла бровь. Думаю, скоро. И как только я решил сходить в деревню поискать своих жен, из подвала вывалился Валера. Повеяло холодком. О, Мишеня. Обрадовался он. Спящая красавица очнулась. А ты, я смотрю, отыгрываешься в портале. Теперь в серьезных битвах я буду держаться с тобой. А то не везет. Одни лопухи да позеры. Пойдем сходим к твоему брату. У меня к нему дело. Они с Налимовыми ковыряются на заднем дворе. Мы вышли и сразу наткнулись на теплицу с цветами. Как-то дико видеть, как два крылатых и рогатых существа бегают с лейками и лопаточками, а рядом суетится гусь в чепчике и халате. «Это Роза Грем Томас?» – спросил я, когда мы зашли внутрь. Все повернулись к нам. Видок, честно говоря, нелепый. Ну да ладно, чего я уже не видел в этом мире. А во, а ты знаток? – подал голос Налимов-старший. А то, огород это, шикнула Лора. Ты уже совсем забыл, что у тебя как бы амнезия. Это прекрасно. И посмотрел на Иля. Уважаемый, на минутку. Оказавшись на улице, гусь многозначительно перевел взгляд с меня и на Валеру. Кажется, ты стал сильнее, Михаил. Может быть, но сейчас не об этом. Скажи, у тебя есть желание сидеть на попе ровно, наслаждаться жизнью и капельку повелевать? Хаем, он склонил голову на бок и внимательно посмотрел мне в глаза. Говори, как есть, что мы, как дети, взрослые лю взрослые. В общем, я хочу, чтобы ты стал губернатором Сахалина, всего Сахалина. Там есть управленец, но он не так хорош, как ты. А как, призадумался Иль, а что, звучит интересно. Хоть покажу, как надо грамотно распоряжаться средствами. Вот и чудненько. Скоро отправимся на Сахалин и я тебя со всеми познакомлю. Угу. Если это все, то я обратно, а то они решили посадить карликовую березу рядом с розами. Ну болваны, нет, все им надо объяснять. Это ты их подсадил на это? Улыбнулся я, кивнув на теплицу. Да, а то жалко бедолаг, только качаются, и все. Даже выйти за территорию поместья не могут. Теперь выдохнем и разберемся с тем, что творилось на КПП. Рано или поздно все равно надо сделать заявление, а раз уж журналисты сами приехали ко мне, то обойдемся без пресс-конференции и прочей чепухи. Валера вернулся в дом. Мелькать на экранах на пару со мной он не хотел, мол, раз не в его честь этот банкет, то и нечего мордой светить. Когда репортеры увидели через ворота, что я иду один, все повскакивали, повключали камеры и начали кричать, привлекая внимание. Гвардейцы занервничали, а я решил хоть в этот раз покрасоваться. Выпустил всего болванчика и он металлическим облаком закружил за моей спиной, складываясь в сложные геометрические фигуры. «Спокойно, парни, я немного поболтаю, выпустите меня». «Но, там же куча репортеров», — замялся гвардеец. «Думаешь, они меня порвут?» — улыбнулся я, сказав это погромче, чтобы меня услышали. «Нет, но, все же». Вдруг, я подошел к воротам и усилил голос. «Уважаемые, сейчас ворота откроются, так что прошу соблюдать границы. Если кто-то решит тыкать мне в лицо микрофоном, то он сломается вот об этого прекрасного питомца». Показав на болванчика, я кивнул гвардейцу. Ворота открылись и репортеры остановились в метре от меня. Болванчик все же внушал опасения. «А теперь давайте отвечу на ваши вопросы, насколько это возможно, ваша светлость». Подняла руку репортерша. «Третий канал. Скажите, как вам удалось победить князя Карамурзина и заставить княгиню Александрову признать поражение? Это долгая история, на которую мы с вами потратим не один час, но было сложно и приходилось превозмогать. Хорошо, что у меня хорошие учителя в институте. Вы же в курсе, что я еще студент. А насчет Александровой, это не моя заслуга, а моей тещи, Марфы Андреевны Кутузовой. Ваша светлость, газета «Вечерний вечер», поднял руку другой корреспондент. Скажите, пожалуйста, с Марией все в порядке? Как чувствует себя Светлана? Раз изначально это же была их война, зачем вы решили участвовать в чужой сваре? Что это, благородство, или желание лишний раз подраться? Ха, маленький провокатор, фыркнула Лора. Мария чувствует себя замечательно. Благодаря моей недюжей силе и проворству, на ней не царапины. А насчет Светланы, так с ней тоже все прекрасно. Скоро возобновим поиски ее отца. Да, изначально это была их война. А зачем мне нужно воевать? Хм, скажем так, когда против ополчился весь мир, должен быть хоть один, кто встанет на твою сторону. И этим человеком стал я. Ах да, и я просто хотел подраться. Так что если кто-то решит еще раз проверить, повезло мне или нет, то я буду ждать. Репортеры на пару секунд зависли, переваривая мои слова, а потом разом начали перебивать друг друга. Это вызов, угроза, вы планируете еще воевать? С кем? Спокойно. Чуть повысил я голос, по одному, на дурацкие вопросы, вроде, буду ли я еще воевать или нет, даже не буду отвечать. Добавлю только одно, если меня и моих близких не тронут, то и я не трону. Ваша светлость, подняла руку еще одна девушка. Утренняя передача «Доброе утро». В ваших словах я уловила подтекст и хотела бы уточнить, правильно ли я поняла, что вы женились на Светлане Нахимовой не потому, что она вам нравится, а потому что хотели повоевать. Вот сейчас очень аккуратно, не ляпни, а лучше читай текст, предупредила Лора и вывела нужные слова. Да я и сам это хотел сказать, хмыкнул я. Нет, это не так, я люблю Светлану, но обстоятельства сложились таким образом, что пришлось действовать на опережение. Все же СМИ не стоит знать всего. Ваша светлость, а что насчет барона Витя? Кажется, он единственный остался в состоянии войны, крикнул кто-то из репортеров. Ах да, этот, я призадумался. Да, пожалуй, вы правы, не люблю оставлять незаконченные дела. Так что скоро мы с этим бароном увидимся. Ваша светлость, еще вопрос. Вдруг за их спинами включилась сирена. Такой звук может издавать только имперский кортеж. Толпа обернулась и зашушукалась. Это представитель Кремля. Наверное, по поводу прошедшей войны. Народ расступился, пропуская колонну из трех машин. Когда она поравнялась со мной, из средней вышел знакомый мне дворецкий по имени Рафик. «Дамы и господа, интервью закончено», — сказал он спокойным тоном. «Мне бы хотелось побеседовать с князем за закрытыми дверьми. После никаких комментариев не будет, ни от меня, ни от князя. Прошу, разъезжайтесь». Спорить с представителем Романовых было глупо, так что все вздохнули и пошли по машинам. «Прошу», — кивнул мне дворецкий, открывая дверь, — «добросим вас до крыльца. Любезно с вашей стороны», — подыграл я и даже поклонился. Разумеется, это вся игра на публику, и в машине сидел очень влиятельный человек. Да и то, что передо мной царица Ольга, я узнал еще когда они начали сигналить. «Добрый день, ваше высочество», — кивнул я, сев напротив. Выглядела она под стать титулу. Строгий, но добрый взгляд, прямая спина, довольно внушительная грудь. Одета не ярко, но стильно. «Здравствуй, князь Кузнецов», — слегка улыбнулась она. «Могу называть тебя Михаил, ты ровесник Кати, можете называть меня как угодно». «А во, даже так», — наигранно смутилась она, — «я не то имел в виду». «Да, можете называть меня просто Михаил». Лора появилась рядом с ней точно в таком же костюме, а она та еще штучка. Наклонившись к ней поближе, она посмотрела на грудь царицы, потом на свою, и на моих глазах увеличила ее на пару размеров. «Так-то лучше». Мы подъехали к дому, и я провел царицу в гостиную. Графиня Нахимова и Дункан впали в ступор, но быстро исправились и поздоровались. «Ася, не хочешь прогуляться до деревни?» — спросила Изабелла. «С удовольствием», — кивнула та. Царица поздоровалась и молчала, пока они не ушли. «Рафик, обеспечь нам пространство», — сказала Ольга и села в кресло. Даже в этом движении в ней чувствовалось величие. Дворецкий кивнул и, повернувшись спиной, хлопнул в ладоши. Нас накрыл едва заметный купол, в котором все посторонние звуки пропали. «Так комфортнее общаться», — пояснила Ольга. «Тогда не будем тянуть и перейдем сразу к делу. Расскажи, что там произошло, Михаил». «Я про появление Сергея Александровича и всего вашего конфликта», — впилась она в меня взглядом. Как такового конфликта не было, он что-то хотел от Маши, я пытался его остановить. Собственно и все, вместе с Дункан мы помешали ему совершить то, зачем он явился. Но, что, ухватилась Ольга, он что-то держал в руке, какую-то склянку, прокручивая в голове прошлые события, я начал припоминать детали, как будто в последний момент он получил то, зачем пришел. Ага, ладно, посмотрим, что будет дальше, кивнула она. Как ты себя чувствуешь? Мой Петя не стал тебя беспокоить. Все понимают, что после такого тебе необходим отдых и реабилитация. Это точно. Чувствую, что сон сейчас лучший врач, улыбнулся я. И какие у тебя дальше планы? Какие планы? Сахалин еще не стал райским местом, но движется к этому. И скоро там будут большие перемены. Я не стал говорить про нового губернатора. Посмотрим, как он себя проявит. А так, у меня не хватает одного тестя. Так что в ближайших планах вернуть отца моей жене. Да, поиски моей дочери, Настеньки и Петра Нахимова вовсю ведутся. Это я тебе гарантирую, но, ты же знаешь нюансы, и она наклонила голову на бок. Вы про перемещение жителей города, разумеется, но я бы хотел присутствовать, так как это касается и моих интересов. Понимаю, разумеется, царь сообщит тебе. Уж не знаю, ждет он твоего восстановления, или когда Кутузов вернется. Кажется, у вас там какой-то между собойчик по интересам, улыбнулась царица. Да, есть такое, не стал скрывать я. Но если что, я готов. Петру Петровичу надо только сказать, и я примчусь. Все же мне кажется, это дело не стоит затягивать. Совершенно верно, юный князь, кивнула она. Так как мы находились под куполом, никаких звуков извне не слышали, но болванчиком я контролировал пространство вокруг и увидел, как со второго этажа спускается Валера. Нас он сперва не заметил и просто прошел через купол, который, как мне казалось, должен быть непроницаемым. «Валера, извини, у нас тут приватный разговор», — окликнул я его. Царица Ольга оторопела от подобного фокуса. «А?» — повернулся он и увидел гостью. «Ох, простите, мадам, приношу тысячу извинений», — и даже поклонился. «Это ваш знаменитый Валерий?» — не отрывая от него удивленного взгляда, спросила царица. «Да, есть такое», — сказал я, — «и ничего я не его». Взбунтовался тот и сел рядом со мной. «У нас разговор», — напомнил я, пихнув его в бок. «Ничего страшного, мы уже закончили», — махнула рукой Ольга. «Валерий, лучше расскажите, как вы обошли защиту моего дворецкого. Только сейчас я заметил, что мужчина стоит бледный и едва не падает с ног. Кажется, он потратил почти всю энергию, чтобы не дать этому здоровяку пройти, но что-то пошло не так, да какая там защита. Так, сито», махнул рукой Валера, вот в Екатеринбурге был купол, вот там да, и он мечтательно закатил глаза. Что ж, встала царица, не буду вам мешать, я проводил ее до машины. Пришлось помочь дворецкому и незаметно поделиться с ним энергией. Для меня это капли, а для него полное внутреннее хранилище. Спасибо, прошептал он, когда закрыл за своей госпожой дверь машины. Не стоит, когда они уехали, я вернулся домой и плюхнулся обратно на диван. Итак, мой дорогой разрушитель и повелитель и вообще мастер на все руки, у меня к тебе есть одно интересное задание. Да, без энтузиазма спросил он. Ну, выкладывай. Есть один барон, который еще в состоянии войны с нами. Надо бы его навестить и объяснить, что пора бы заканчивать. А ведь я говорил, как типичный бандит из сериалов, которые я смотрел в детстве. А сам че? Сыш, улыбнулся Валера. «Сдается, что ты втираешь мне какую-то дичь. Да там делов-то. Так может вместе», — улыбнулся Валера. «Наведем шороху на его богадельню». Я сразу же представил лицо этого барона и улыбнулся. «Ладно, уговорил. Только дай надену все самые красивые. И ты приоденься. Вот это другое дело», — хмыкнул Валера и пошел к себе доставать самый красивый и пафосный наряд. Глава 26. Гусь-вампир, губернатор Сахалина и просто красавец. Г. Ярославль. Поместье барона Витя. Поздний вечер. Во всем поместье царила легкая паника. Слуги бегали с этажа на этаж и собирали вещи господина. Кто-то объяснил доставщикам, как и что должно быть уложено. Среди всей суматохи бегал и сам барон Святослав Олегович Вить. И как же хорошо, что его две жены с детьми и родственниками уехали в Великобританию. Меньше забот. С тех пор, как он узнал, что Карамурзин с Александровой проиграли, он решил отсидеться, хотя все его советники твердили, что лучше сдаться. Как идти против Кузнецова, Если он без помощи своей гвардии смог одолеть Карамурзина, и это на его территории, и это с его-то армией, звучало это как сказка, но лучше не дергаться. Посмотрим, что будет дальше. А дальше было затишье. Около двух суток князь Кузнецов закрылся у себя в московском поместье. Александрова признала поражение и выплачивает Нахимовым и Карамурзину деньги. А вот он, а что он может сделать в одиночку? В этой войне он планировал вести тыловые операции. У его рода были несколько полезных технологий, которыми он хотел обеспечить войска других аристократов. Хотя у самого Витя было не так уж и много людей, он был больше по снабжению, мог достать, что необходимо. К нему даже обращались пару раз Кутузовы и Нахимовы. Да и чего греха таить, у него на стене висела грамота от самого царя за вклад в развитие военной техники. И когда ему предложили уничтожить род Нахимовых, пообещав часть территории у Черного или Охотского моря, тот решил, что это отличный шанс увеличить масштабы производства. Но князья проиграли битву одному человеку. Нет, ведь знал, что именно графиня Кутузова, которая перебила большинство солдат Александровой, а потом еще прибыли войска Нахимовых, немного помятые, но не сломленные. И то, что Марию Кутузову похитили, и Михаил в одиночку ее спас, он тоже знал. Вообще этот молодой парень был темной лошадкой и казался Святославу Олеговичу неопасным. Просто надо знать, как ударить, но это только в теории до момента поражения князей. И все шло хорошо до того, как вечером он решил посмотреть новости, где и показали выступление Кузнецова, где он выразил желание навестить последнего участника войны против Нахимовых. Тут уж не до геройства. Барон трезво оценивал ситуацию и понял, что против такого чудовища ему не выстоять. Так что было принято решение быстро покинуть поместье и уехать в Питер. Срочно. Одним днем. Там у него есть небольшая квартирка, где он подождет до утра, а потом пойдет по всем инстанциям признавать поражение в войне. Что с периметром? Спросил он в рацию у своего начальника охраны. Все чисто, Святослав Олегович. Никаких подозрительных личностей не обнаружено. Хорошо, сообщать мне о любой активности. Есть. Сейчас он у себя в кабинете доставал из сейфа чертежи и деньги. Мало ли что, мельком взглянув в окошко, из которого был виден его гостевой домик, Вить грустно вздохнул. Эх, а вдруг он этого больше никогда не увидит? В голову начали лезть самые разные мысли. Страх того, что к нему нагрянет Кузнецов, постепенно нарастал. Коммуникатор с пропускного пункта засигналил. Если бы это были доставщики или такси, ему бы не звонили. А учитывая поздний час, ничего хорошего это не сулило. Сглотнув, барон положил стопку бумаг на стол и нажал кнопку связи. «Слушаю, господин», – прозвучал дрожащий голос начальника охраны. Зная, что его подчиненный был мужчина волевой, то это ее больше напугало Витя. «Господин, тут к вам посетители». «Ну вот и приплыли». «Кто?» «Князь Михаил Кузнецов со своим заместителем, Валерием Кузнецовым». «Ты сказал им, что меня нет на месте». Барон искал хоть какие-то отговорки. «Они сейчас рядом со мной». В трубке послышались шумы, и через секунду Витя услышал молодой голос князя. «Доброй ночи, Святослав Олегович. Позвольте, мы проедем к вам на территорию». «Да, разумеется, конечно, проезжайте. Будет замечательно, если вы нас встретите, барон», — дружелюбно сказал Кузнецов. «Но ты нас встретишь». После этого связь пропала. Витя хотел набрать номер казармы, но телефон не отвечал. Он быстро набрал по мобильному, но и тут связь не работала. Да что это такое? На эмоциях он ударил по столу. Так, надо успокоиться и спуститься к князю. Не стоит злить его лишний раз. Он посмотрел в зеркало на стене. Слегка небрит, ну да ладно. Накинув пиджак, он сбежал по лестнице вниз и открыл входные двери. На крыльцо как раз поднялись двое. Ведь впервые видел и князя, и его помощника вживую. Молодой, красивый и голубоглазый парень атлетического телосложения, одет в легкую броню. Такой Вить никогда не видел, хотя и повидал многое на своем веку. Мелкие детали притягивали взгляд. За спиной иксом парили два меча. Рядом стоял здоровенный, мускулистый мужчина под 2 метра ростом. В солнцезащитных очках, красном плаще на голое тело и в сланцах и гавайских шортах. На одной руке белая перчатка, что тоже странно. Однако даже при том, что помощник князя выглядел немного нелепо, у Витя не было ни малейшего желания шутить с ним. «Доброй ночи, барон», — любезно представился князь. «Добрый», — кивнул мужчина, стараясь сдержать дрожь. «Слышь, Миша, а мужик-то сыт. Валера, что за манеры? Мы же пришли просто поговорить». Как аристократ с аристократом, Кузнецов сделал шаг вперед. Если, конечно, барон этого хочет. Разумеется, господа, отошел он в сторону. Проходите. Пока они поднимались в кабинет барона, слуги попрятались по углам, и все же нашлась парочка любопытных служанок, которые хотели одним глазком взглянуть на этого невероятного Кузнецова. Кто он, как выглядит, когда еще выдастся такая возможность увидеть сильного князя, да даже просто князя. Перед кабинетом Михаила и Валерии остановились. Гость повернулся спиной к двери и громко крикнул на весь особняк: «Всех посторонних прошу покинуть здание». Прогремел властный голос князя. У Витя засосало под коленкой, во рту пересохло и голова слегка закружилась. Ну вот и пришел его конец. Противник просто приехал, зашел в дом без сопротивления и убил барона. Так все и будет. Слуги начали спешно покидать здание, выбегая на улицу. Так как особняк находился вдали от города, им некуда было бежать, поэтому все выбежали за территорию, там и остались. «Теперь можем поговорить», — вздохнул Михаил и первым прошел в кабинет. За ним его заместитель. А у вас уютненько тут». Он подошел к доске с чертежами. «Изучаете взаимодействие кристаллов путем расщепления?» — хмыкнул князь, взял мел и зачеркнул парочку цифр и букв. «Вот тут, если поменять, то будет верно». «Угу», — только кивнул барон. Мужчины огляделись и взяли по стулу и сели на них. «Присаживайтесь», — любезно показал на рабочее место Михаил. «Но я не...» — «Сядь», — металлическим голосом сказал князь. Он быстро прошел к столу и сел. «Прежде чем вы начнете, господа, я бы хотел сказать, что у меня дети», — дрожащим голосом сказал барон. Валерий хмыкнул и перекинул ногу на ногу. «Занятный ты мужик, как там тебя?» «Аристарх Святослав». «Точно», — щелкнул он пальцами. «Так вот, с чего ты решил, что раз у тебя есть дети и жены, мы тебя отпустим?» «Ведь, как маленький нашкодивший ребенок опустил голову». «Барон, ты знаешь, почему мы пришли?» — властно сказал Михаил. «Чтобы убить меня». Мужчины переглянулись и кивнули друг другу. «Возможно», — продолжил Кузнецов. «Однако мне известно, что ты занимаешься разработкой оборудования для дикой зоны». «Да-да», — кивнул тот. «Поймите, я не боец, я простой». «Молчи», — поднял палец князь. «Мне не интересны твои оправдания. Твои разработки довольно любопытны, и мне бы хотелось изучить их самостоятельно. Я выплачу компенсацию, я признаю поражение, отдам все, что захотите». «Компенсацию?» — улыбнулся князь. «Ты решил откупиться от меня? Все равно у тебя не хватит денег, и даже за всю жизнь ты не расплатишься. Но не переживай, я добрый князь и не буду относиться к вам, шакалам, так же, как выкраду Нахимовых». «Что вы имеете в виду?» «Помимо извинений, ты и твой род переходит ко мне в услужение. Не переживай, возможно, ты будешь жить даже лучше. Я буду выделять деньги на твои разработки, если они меня заинтересуют. С меня покровительство и охрана под моей фамилией. Ты согласен?» Барон на секунду завис. Только что он думал, что его пришли убивать, но нет. Ему предложили выгодное сотрудничество, финансирование и дальнейшую работу над его разработками. «Конечно, скорее всего, тут не все так просто, но это лучше, чем умереть. Разве нет?» «Я согласен», — кивнул он. «Вот и чудненько». Оба мужчины встали и направились к выходу, но в последний момент князь остановился. «А ты чего встал?» — поинтересовался князь. «На выход, живо». Барон не стал спорить и, подпрыгнув, засеменил за новым господином. Они подошли к воротам. Барон до сих пор не понимал, зачем он идет за ними. Слуги все это время толпились рядом с воротами и, увидев господина в компании князя, немного напряглись. Кузнецов с заместителем остановились и повернулись к дому. «Ты же не думал, что все просто так закончится, верно?» После этого он вытянул руку вперед и сжал кулак. Прогремело множество мелких хлопков, и здание начало рушиться. Затем, пока крыша падала, появились сотни мелких объектов и закружились над домом, перемолов словно в мясорубке. Не прошло и минуты, как на месте особняка лежала куча камней. «Ваша светлость», — произнес барон, — «там были все мои разработки и чертежи». «А, ты про это?» Барон увидел, что на лужайке лежит все его оборудование, чертежи, склянки, записи и прочее. Даже библиотека, ее тоже вынесли. «Ты же не думал, что я какой-то варвар? Все твои записи сохранены». После чего князь и заместитель развернулись и прошли к выходу. Там сели в машину и спокойно уехали. Барону уже пришлось всю ночь перетаскивать вещи в гостевой дом. Московское поместье рода Кузнецовых. «Мы с Валерой приехали к утру. Как раз тогда, когда все уже проснулись и никто еще не разъехался. Алиса поприветствовала меня, как будто мы виделись каждый день. Забавно, что за все это время, пока она живет у меня, ее характер нисколько не изменился. Как одевалась в мешковатые наряды, так и продолжает. И это при том, что она мелькает практически на каждом углу. Люся и Дункан сидели рядом. «О, ночные пташки!» — помахала рукой юная модель. Увидев меня, женщина тут же вскочила и, взяв под локоть, отвела в сторону. «Михаил, Васи больше нет генерала Хаоса. Так это же хорошо, да, но как это произошло? Может, во время поединка с Есениным? Не знаю, наверное. Но раз в ней нет ничего инородного, то я поеду в Широково навестить внучку», — улыбнулась Люся. «Ты не собираешься в ближайшее время? Если только через пару дней. Мне надо на Сахалин, а потом можем с вами вместе ехать». «Вот и замечательно». Мы вернулись в столовую. Маша и Света тоже проснулись и пришли на завтрак. Во время завтрака все поделились планами. Дункан собиралась в город вместе с Люсей. Мои жены тоже выразили желание прокатиться по бутикам. А я не стал возражать. Все же это интереснее, чем путешествие на Сахалин. Алиса, как обычно, на работу. В свете последних событий с моим участием ее буквально начали разрывать на части, приглашая на различные показы и телепередачи. Когда все разъехались, я позвал всех своих питомцев. Тари была довольно новым местом и постоянно находилась в конюшне. Кто бы что ни говорил, но компания сильных накачанных полуголых мужчин ей нравилась. Да и конюхи быстро приняли ее и говорили как с обычной женщиной. «Эх, жаль, они не видели тебя во всей красе», — улыбнулся я, когда она прибежала ко мне на крыльцо. «Слишком сильно для них», — хмыкнула Тари. «В чем-то она права. Тари в своем ментальном облике бы их свела с ума, а мне этого не надо. Им еще за конями ухаживать». Зато Кицуня был счастлив как никогда. Столько новых мест, столько новых знакомых. Он постоянно бегал с Налимовыми то в теплицу, то в конюшню с Емелей. У этого рыжего сорванца целый день был расписан по минутам. Угольки же, ну это угольки. Они умудрились подружиться с деревенскими мужиками и все свободное время помогали что-то строить. Да и Любавка была тут счастлива. Увидев, сколько нарядов у Алисы, она окончательно решила, что ее будущее в сфере моды. Да и Алиса туда же сказала, что познакомит ее с графиней Кантемировой-Пожарской. «Но я собрал их всех для Сахалина. Дамы и господа, мальчики и девочки любого возраста», — сообщил я, — «сегодня мы с вами отправимся в другую часть страны. Покажу вам Сахалин». Я посмотрел на Любавку, понимая, что ей может быть тяжело. «Ты, дорогая, можешь не ехать». «Это почему?» — обиделась она. «Ну как, я даже не знал, что сказать». «Нормально все», — махнула она рукой. «Там же теперь хорошо и безопасно. У меня не было причин ей отказывать». «Тогда ждем последнего виновника торжества». И ждали мы Эля недолго. Дверь с заднего двора открылась, и на пороге появился будущий губернатор Сахалина во всей красе. Любавка опять приложила свои руки к этому. Строгий костюм в полоску, очки, маленькие лакированные туфли. «Ну что за столичный дэнди?» — хихикнула Лора. «Я готовый», — кивнул Гусь. «Кстати, не против, если со мной поедет мой слуга, Дариан?» — удивился Валера. «Ага, я был не против, но мы договорились никого не кусать на Сахалине». Эль меня успокоил, заявив, что его вампиры вообще не любят кровь и предпочитают кофе. На том и порешали. Когда все собрались, мы спустились в подвал через новый транспортный вход, который Ковальский как раз закончил. Напротив нас ждали несколько машин. За руль сели угольки. «Ну что, двинули?» — вздохнул я и активировал портальный камень. И вся делегация двинулась в портал. Валера шел первым, а я замыкал колонну. И когда я прошел портал и вышел из пещеры, Сахалин встретил меня промозглым дождем. Как будто тут вообще не бывает другой погоды, кроме дождя или снега. Перестукин был предупрежден и встречал нас у выезда. Он сильно удивился и обрадовался, когда увидел хоть и небольшую, но партию военной техники. Мы проехали до Южно-Сахалинской, там прямиком до администрации. Раз уж я у себя на земле, то и скрывать питомцев не вижу смысла, так что всей толпой мы зашли в здание. Работники администрации сначала испугались, увидев огромную толпу монстров, но когда узнали меня, немного расслабились. Я дошел до кабинета главы. «Олег Витальевич», — тук-тук, аккуратно приоткрыв дверь, я заглянул внутрь. Донцов сидел весь в бумагах. Видок у него был не самый радужный. Появились синяки под глазами, бледноват. «Ваша светлость», — без энтузиазма произнес он и опустил глаза в бумаги. «Я оставил у дверей всех, кроме Валеры и Эля, Итак, мы и вошли. Прости, приятель, задержался, я присел напротив. Были кое-какие дела. Да, слышал, кивнул он. Война и все такое. Кстати, поздравляю с новой женой. Честно поздравляю, я просто немного устал. Бедный мужик ответственно выполнял свою работу, хотя я просил его не напрягаться. Да и про нового главу он тоже знал. Олег Витальевич, ты зачем из себя последние соки выжимаешь? Покачал я головой. Но все, теперь можешь расслабиться, я привел тебе замену. В его компетенции я не сомневаюсь. А уж как руководитель, ему вообще равных нет. Донцов вздохнул и отложил бумаги. Затем встал из-за стола и, подойдя к Валере, протянул руку. «Очень рад с вами познакомиться. Для меня честь с вами познакомиться. И честно сказать, я не приспособлен для всего этого». «Очень приятно», — кивнул Валера. «Вижу, ты ответственно подошел к делу, пусть даже это и не твое. Ну, так меня воспитали». «Олег, было неловко нарушать их милую беседу, но кажется, старик не понял, кто будет его заменой. Это не он новый губернатор». «Нет», — удивился Донцов, повернувшись ко мне. «А кто?» «Вот он», я показал на Иля, а тот расправил крылья и гордо выпятил грудь. «Это шутка, Михаил?» – удивился Донцов. «Это же гусь». «Но-но, ты теперь под моим присмотром. И вообще я еще и вампир». И гусь оскалил клыки. «Гусь-вампир. Если бы брови Донцова могли залезть на затылок, они бы это сделали. И с этого момента еще и губернатор Сахалина». Донцов застыл на мгновение. Потом прошел к столу. Достал из шкафчика бутылку с мутной жидкостью и налил в граненый стакан. «Будете?» Выпив залпом, он начал наливать вторую. «А что? Это надо отметить». Довольно кивнул Валера и достал из кармана непонятно откуда взявшуюся кружку с цветочками. «Ладно, уговорили», кивнул Элли и вынул из рюкзачка стакан. «Ладно, уговорили. Есть еще один стакан?» Выдохнул я и присоединился к остальным.